и похожим на звук трубы голосом. Что касается Эдмона де Гонкура, то в своем дневнике 2 марта 1872 года он написал следующий портрет доброго московита. «Тургенев — кроткий великан, любезный варвар с седой шевелюрой, не спадающей на глаза, глубокой морщиной, прорезавшей лоб от одного виска до другого, подобно борозде плуга. Своим детским говором он с самого начала чарует и, как выражаются русские, обольщает нас сочетанием наивности и остроумия, тем обаянием славянской расы, которое у него особенно неотразимо благодаря самобытности блестящего ума и обширности космополитических познаний». В тот же вечер у Флобера Тургенев признался друзьям: «Будь я человеком тщеславным, я попросил бы, чтобы на моей могиле написали лишь одно, что моя книга «Записки охотника» содействовала освобождению крестьян. Да, я не стал бы просить ни о чем другом. Император Александр велел передать мне, что чтение моей книги было одной из главных причин, побудивших принять его решение». Дневник братьев де Гонкур, 2 марта 1872 года. Вскоре друзья маленькой компании решили устраивать ежемесячно интеллектуальные встречи за добрым столом. Они получили название «обедов у Флобера» или «обедов пяти освистанных авторов», так как каждый из участников считал, что хотя бы раз потерпел неудачу в театре. С Тургеневым этого, правда, не случалось, но чтобы не разочаровать друзей, он поклялся, что тоже был освистан. Встречались то у Адольфа и Пеле за оперой, то в известной своей чесночной похлебкой таверне рядом с комической оперой, то у Вуазена. Каждый считал себя гурманом, однако вкусы были разными. Флобер обожал руанских уток, приготовленных на пару. Эдмон де Гонкур находил изысканным заказывать варенье из имбиря. Золя страстно любил морских ежей и устриц. Тургенев ел с удовольствием икру. Что может быть восхитительнее дружеских обедов, когда сотрапезники непринужденно и живо беседуют, облокотившись на белую скатерть, писал Альфонс Даде. Садились за стол часов в 7 вечера, а в 2 часа ночи трапеза еще не заканчивалась. Флобер и Золя ужинали, сняв пиджаки. Тургенев растягивался на диване. Выставляли за дверь гарсонов. Предосторожность излишняя, так как гортанный голос Флобера разносился по всему зданию. И беседовали о литературе. «Всякий раз у нас была одна из наших только что вышедших книг». Разговаривали с открытой душой, без лести, без взаимных восторгов. Альфонс Доде, 30 лет в Париже. Когда с обсуждением книг бывало покончено, обращались к темам более общего характера. Часто эти хорошо поевшие и изрядно выпившие мужчины разговаривали о любви. Для Золя, для Мопассана, для Флобера, для Эдмона де Гонкура любовь была прежде всего физиологическим явлением. Они говорили о ней с наслаждением, как о только что съеденных блюдах. Их похотливые изъяснения сопровождались громким смехом. Тургенев, напротив, видел в соединении мужчины и женщины явление сверхъестественное. «Я, — говорил он своим друзьям, — касаюсь женщины с чувством благоговения, волнения, удивления, испытывая счастье». Дневник братьев де Гонкур, 5 мая 1876 года. А Эдмон де Гонкур добавлял к этому: «Он, Тургенев, говорит, что любовь вызывает у человека чувство, несравнимое с каким-либо другим чувством, что оно человека, который по-настоящему влюблен, заставляет забывать самого себя. Он говорит об ощущении нечеловеческой тяжести в сердце. Он говорит о глазах первой женщины, которую он любил, как о чем-то совершенно нематериальном, неземном. Все это хорошо, но вот горе. Ни Флоберу, несмотря на его пышные выражения при описании этого чувства, ни Золя, ни мне самому никогда не случалось влюбляться очень сильно, и поэтому мы не были способны живописать любовь.